Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней проповеди я буду говорить о церкви. Мы знаем, что скинию по повелению Божьему построил Моисей в Синайской пустыне. Прекрасный же Иерусалимский храм был построен израильским царем Соломоном, тоже по повелению Божию данному царю Давиду, отцу Соломона. Храм Соломону, так само как и Скиния, строились по указанию Божьему, показанными Моисею на горе Синае и открытые царю Давиду Божьим откровением. На постройку Соломонового храма, на стройплощадку, привозились уже готовые, обделанные по размерам большие камни и иные строительные готовые части. Так что при постройке храма вся работа производилась бесшумно, слагаясь из готовых деталей в стройное здание. В Скинии и в храме Бог обещал, что Он хочет пребывать посреди своего народа, ставляя им лишь некоторые условия. Если они будут исполнять Его заповеди, соблюдать их и ходить Его путями. Если они будут послушны Ему и поступать так, как Он им заповедует, то Он будет благословлять их материально и духовно. О всех этих происходивших событиях мы имеем лишь некоторые сведения из истории и книг Священнописания. Но мы не были ни свидетелями, ни участниками этих необыкновенных событий. В своих последующих беседах с Божьей помощью я хочу говорить о том, как строилась Церковь Христова здесь на земле, и коснуться некоторых особенностей этого непревзойденного строительства. В первый раз слово «церковь» было сказано Иисусом Христом, спрашивающих своих учеников, что говорят про Него люди и что думают о Нем. Цитирую. «Пришедший же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, стихи 13 и 18. Когда Иисус Христос говорил «Я создам церковь мою», то нужно признать тот факт, что церкви такой еще не существовало. Помимо того, что у Иисуса Христа уже были ученики, апостолы и много верующих, но это еще не была церковь, о которой им говорил Иисус. Церковь родилась после смерти, страданий и воскресения Иисуса Христа из мертвых в городе Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда евреи приносили в храме первый сноп со своего урожая, потрясая его пред Господом. И в этом жертвоприношении первого снопа заключался скрытый смысл существующего прообраза, символизирующего смерть Иисуса Христа, отданного Богу на смерть и страдания, чтобы спасти всякого верующего в Него грешника. Иоанна 3:16. Что означает слово «церковь»? Слово «церковь» происходит от греческого слова «кириакон» и означает «это принадлежит Господу». Слово «кириакон» является также эквивалентом новозаветнего греческого слова, которым называется «церковь», а слово это есть «екклезия». Оба эти слова происходят от одного корня, которым есть греческое слово «кирк». У немецких протестантов этим наименованием называются молитвенные дома – «кирхе», новозаветным словом, которое было взято для наименования церкви, было греческое слово из перевода «септуагенты», то есть перевода 70, и было оно «екклезия», что означало «призванное из мира сего». И иногда также этим словом называли группу верующих, называя их собранием. В Новом Завете слово «екклезия» было сказано Иисусом Христом только два раза, цитирую. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою» Матфея 16:18. И второй раз, когда Иисус Христом было употреблено слово, цитирую. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то преобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двоих, дабы устами двух или троих свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушают их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытар» Матфея 18:17. Некоторые люди привыкли думать, что церковь есть то здание, в котором совершаются религиозные собрания. Но так думать – это не соответствует учению Священного Писания. То место, в котором люди собираются для религиозных целей, не есть церковь, а лишь храмом или молитвенным домом. Наведенная выше цитата точно говорит о том, что Иисус Христос думал, когда Он в этих словах говорил о церкви. Он не говорил о здании. Например, «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает?» Следовательно, весьма очевидно, что Христос не говорил о здании, а о верующих людях. Здание не может ни слушать, ни говорить. Вполне логично и соответственно учение Нового Завета, что не здание есть экклезией, церковью, а верующие люди, искупленные Его пречистой кровью. В Новом Завете и в Ветхом Завете тоже существует два слова, взятые из септуагенты. Слова эти первые – «екклезия», происходящие от корня «ек» и «калео», и означает «призванное из мира сего». Второе слово – «сунагоге», слова «сун» и «аго», что означало «собираться вместе». После это определение относилось к религиозным собраниям у евреев и у христиан, где они лишь могли собираться. О синагогах цитирую: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их» Матфея 4:23. В день Пятидесятницы верующие и апостолы были собраны в Иерусалиме в доме Марии, матери Марка, и в ее частном доме совершались религиозные молитвенные собрания. Святый апостол Павел, совершая свои миссионерские путешествия, обыкновенно проповедовал в синагогах, проповедуя собранным евреям и язычникам, прозелитам, весть о воскресшем Спасителе в разных городах еврейского рассеяния. В апостольский период существовали также домашние церкви. Святый апостол Павел пишет, цитирую: «Приветствуйте Проскилу и Акилу, сотрудников моїх во Христе Ісусе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Римлянам 16, 3 и 4. Цитирую дальше. «Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Колоссянам 4, 15. Цитирую дальше. «Павел, узник, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре, возлюбленной и сотруднику нашему, и домашней твоей церкви». Филимону, 2 стих. Домашняя церковь, о которых писал святый апостол Павел, были, так бы сказать, семейными церквами, когда целой семьей и их служащими, например, как у богатых и знатных римлян Филимона и Апфии, они, их дети и служащие составляли эту домашнюю церковь, когда они собирались для молитв и прославления Господа в своем доме. Я продолжу беседу о церкви в следующей радиопередаче.